Вдруг вокруг них стали сгущаться темные влажные джунгли, удушая их своей близостью. Они касались их влажными зелеными листьями и усиками, свисавшими с покрытых мхом сучьев, чье прикосновение напоминало скользкое прикосновение змеи. Гигантские папоротники вели войну за пространство с бамбуком и пальмами. Все вокруг было опутано виноградными лозами и ползучими побегами. Повсюду росли орхидеи, белые тяжелые цветы, расточающие опьяняющий болезненный запах. В тени скользили по заваленной гниющей земле яркие змеи. Воздух был влажным, тяжелым, полным гниения. Они старались дышать пореже, словно знали, что он отравлен. Здесь, в лесу, жизнь и смерть были тесно переплетены. Флора и фауна умирали, гнили и становились пищей для новой жизни. Повсюду пробивавшейся из-под земли, горячей, зеленой, беспокойной. Все было охвачено лихорадкой. Насекомые, растения, птицы, змеи, животные — все они сгорали от нее. Как-то раз Кристофер заметил тучу бабочек, пляшущих в солнечном луче у самой земли. Их крылья вспыхивали на солнце, красные, синие, и желтые пятна напоминали витражное стекло в темном соборе. Подойдя ближе, он заметил, что они кружат над гниющим телом маленького зверька, словно питаются каким-то образом его останками. В другой раз Лхотен показал ему отдельно росший цветок необычайной красоты, алый драгоценный камень на длинном стебле. Над ним, скрываясь в темноте, таилась толстая паутина, в которой беспомощно барахтались умирающие насекомые, привлеченные ярко-красными лепестками цветка. С самого начала их беспрестанно атаковали пиявки. Маленькие создания, напоминающие коротких и тонких земляных червей, падали на них с веток, пробираясь под одежду к долгожданной живой плоти, и, присосавшись, пили кровь до тех пор, пока не насыщались. Бороться было бесполезно. Если их давили, присоски были невредимы. Если отрывали от тела, оставались гноящиеся раны. Каждые несколько километров они останавливались и прикладывали к телу маленькие мешочки с солью, которые предварительно окунали в воду, и пиявки съеживались и падали на землю. Большую часть времени они шли молча. Жара и удушливый воздух превращали речь в непозволительную роскошь. За них говорили ярко раскрашенные птицы, лягушки, обезьяны и другие обитатели земного мира. А джунгли словно зачаровывали их, выпивая не сорвавшиеся с губ слова, как пили кровь из их вен ненасытные пиявки. Но по ночам на привалах они шептались в темноте, пока хищники рыскали в поисках добычи, а цветы наполняли ночь ароматами. «Вы сражались на войне, Сахиб? На большой войне? Вы видели танки и аэропланы?» «Нет, Лхотен, ничего такого я не видел. Я был в Индии. Здесь были шпионы, немецкие шпионы. Они хотели начать здесь войну, чтобы отобрать у нас Индию». «У вас?» «Они хотели отобрать Индию у вас?» «Ну да, конечно, но не за тем, чтобы вернуть ее индийцам. Они хотели забрать ее себе, сделать Индию немецким протекторатом». «И что-то изменилось бы?» Кристофер задумался. «Для британцев, конечно, а для индийцев или непальцев, как Лхотен?» Он бы хотел дать утвердительные ответы на этот вопрос, но не мог, поскольку не был убежден в собственной правоте. «Вы ловили здесь немцев?» «Да». «И убивали их?» «Некоторых. Остальных сажали в тюрьму?» «Потому что они хотели покорить Индию?» «Да». «Как британцы?» «Да». Что-то зашевелилось в темноте. За нечленораздельным криком последовало хлопанье крыльев. Хищники и жертвы появлялись и исчезали, участвуя в запутанной ночной игре. На третий день они наткнулись на развалины храма на заросшей сорняками поляне. Плющ поклонялся упавшим изваяниям Шивы и Вишну, медленно и интимно дотрагиваясь до них своими зелеными пальцами. Глыбы камней громоздились друг на друга, потрескавшись под воздействием солнца и дождей, покрывшись ползучей плотью джунглей.